Когда климат изменился, упавшее дерево было погребено лесом, но не окаменело. Собственно, судя по тому, как дерево стонало, когда огонь костра проник внутрь ствола, оно даже мертвым по-настоящему не было. Ну, к утру оно станет мертвым, за исключением, возможно, кончиков ветвей. Сквилл сидел на корневище дерева, слегка откашливаясь, когда тонкие корешки извивались вокруг него в агонии. Полевые дьяволы, возможно, те же самые, которые откопали армию ворошика, совсем недавно очистили от леса это дерево. Для путешественников это было большой удачей. Однако нет такого блага, которое не обернулось бы для кого-нибудь злом. Дерево вовсе не испытывала радости от такого поворота событий. «Позывной «Крылатый дракон 2». Базе «Крылатый дракон», — повторял связист. «Отвечайте! Прием!» Но ему отвечало только завывание атмосферы. «Черт бы его побрал!» — выругалась себе под нос Дженси. Не такое это место, где мне хотелось бы слушать, как воют души во тьме. Сквилл говорит, что ему придется вызывать их всю ночь, — мягко сказал Калла Маланик. Его чары плохо распространяются при свете солнца. Демоны связи стесняются заниматься любовью при дневном свете. Кого, Хелл, побери, волнуют, распространяются ли чары? — осведомилась Дженси. Я не стану возражать, если он засунет эту свою 12-футовую волшебную палку прямо в свою специализированную задницу. — Не хорони меня там! — пели четверо уцелевших наемников слаженно, как в парикмахерской. — В одинокой прерии! Пресвятая Сив, интересно, у нас когда-нибудь истощится запас наемников? — пробормотала Дженси. Мысли ее метались в диапазоне от мрачных вообще до мрачных о конкретных проблемах, которые она не в силах была решить. — Где воют койоты? — пели наемники, словно пропащие души в приемнике специалиста по связи. — Так грустно! — «А, по-моему, все будет в порядке», — успокоил ее Кала. «Как ты думаешь, здесь есть поблизости таверна, где мы могли бы пополнить их запас, если бы возникла такая нужда?» — спросила Дженси. «Отшельник, здесь где-нибудь есть таверна с наемниками? Меня не волнует, если они окажутся не того сорта». «Ну, не очень-то поблизости», — с сомнением признался отшельник. Собственно говоря, довольно далеко, сказать по правде. Дженси выругалась и стала ломать руки, чтобы выпустить часть слепой ярости, не повредив никого из окружающих. Почти никого. — Эй! — воскликнула Самброзио. — Вот как ты обращаешься с перстнем, который спас твою жалкую жизнь, да? — Прости, — извинилась Дженси, разжимая руки. «Ей нельзя повредить сжатием», — рассудительно заметил Кала Маланик. «Ты не смогла бы повредить ей, даже если бы целый день била по ней молотом на наковальне». «О, прелестно!» — отозвался перстень. «У Самброзии нет чувств, не так ли? Давайте будем трепать ее своими грязными руками, или, еще лучше, можно стукнуть ее молотком». «Я же извинилась», — сказала Дженси. «Ответьте, база «Крылатый дракон» от...» «Сквилл!» — зарычала Дженси. «Ты заткнешься, черт тебя возьми! Или хочешь, чтобы я скормила тебе этот рюкзак со всеми кристаллами?» «Дженси, он должен посылать сообщение», — сказал Кала. «Иначе не останется записи для грядущих поколений». «Грядущие поколения могут идти в задницу», — ответила Дженси, но произнесла это тихо, явно стыдясь своей вспышки. «Продолжай, Сквилл!» — крикнул Кала. Только постарайся побыстрее закруглиться, ладно? Позывной «Крылатый дракон 2», базе «Крылатый дракон», — произнес искусник. На этот раз в его голосе звучало тихое отчаяние. Повторяющийся призыв Сквилла меньше действовал на нервы, чем визг атмосферных помех, похожих на скрип ногтями по стеклу. По крайней мере, он делал все, что было в его силах. «Нужно иметь записи», — сказал Калла. Он похлопал по мощной, покрытой шрамами руке Джинси. «На тот случай, если придется в будущем повторить наше путешествие, чтобы снова найти Самброзию, при возникновении новой ужасной опасности». «Можно было просто держать Самброзию в удобной шкатулке для драгоценности в Калтусе», — с горечью произнесла та. «Но нет, это было бы слишком просто, не так ли?» «Ну, не вижу причин для этого», — ответила Джинси. «Я хочу сказать, подвиг есть подвиг, если в мире опять появится необразимое зло. Тогда какой-нибудь герой снова будет бороться с лишениями, соблазнами и подлыми ловушками злых колдунов. Вот и, ну, все». Это говорило ее мрачное расположение духа. Хоть она и не сказала ничего такого, о чем частенько не размышляла бы раньше. «Ну да, но этот подвиг будет...» «Ох, хватит с меня этой чепухи!» — перебила Джинси. «Мне все равно, будет ли этот маршрут записан на полусгоревшем палимпсесте, найденном в развалинах дворца, или выгравирован на ручном ожерелье из неизвестного металла, извлеченном из могилы давно зарытого царя, или начертан пылающими буквами на камне пальцем невидимого духа. Героический поход — вот что важно». «Традиция важна, госпожа Гейн», — с упреком произнес Калла Маланик. «Благодаря своей долгой жизни, это, разумеется, не относится к тем эльфам, которые избрали профессию наемников, могущественных героев, эльфы были больше почитателями традиций, то есть большими почитателями традиций». «Традицией является то, что герой отправляется совершить подвиги», — упрямо возразила Джинси. «Они либо добиваются триумфа, либо складывают свои головы, и их кости служат суровым предостережением тем, кто придет потом. Все остальное — всего лишь очковтирательство». «Безответственная тевтонка», — пробормотал Калла со вздохом. Было совершенно очевидно, что эта беседа ни к чему не приведет, поэтому он ее прекратил. Некоторое время оба сидели молча, и тишина прерывалась только храпом лежащего рядом отшельника. Наемники, сидящие по другую сторону от корневища дерева, уже перестали петь. Теперь они ковырялись в банках с консервами с полным понятным отсутствием энтузиазма. «Я действительно разочарован Портосом», — сказал сидеющий ветеран. Он был неформальным лидером среди контингента наемников-людей, который теперь сократился до него самого и юнца, который сообщил, что он из Бруклина. «А я говорю, что он великолепно справился с делом», — возразил старший наемник-эльф. «С точки зрения людей, конечно. Вы видели, как он расставил ноги, чтобы остаться стоять, опираясь на алебарду, когда его мертвое тело уже окоченело?» «Конечно», — ответил сидеющий ветеран. «Это все хорошо, но он применил фразу «гораздо, гораздо лучше я справляюсь» в неподходящем контексте». «Поступок сам по себе контекст», — не согласился с ним главный эльф. «Нельзя же привносить контекст в деяния из окружающей среды». «И кроме того», — вставил юнец из Бруклина, — «зная Портоса, может, это и было гораздо лучше, и все же теперь, когда его нет, я сожалею, что обозвал его висячим растением». «А вот это, — сказал ветеран, помахав пальцем перед лицом юнца, — ясный пример автобиографического заблуждения. И потом...» Он снова повернулся к эльфу. «Окружающая среда для деяния — вся вселенная. Кто из нас может заявить, что отделился от окружающего мира?» «Ну, с точки зрения Абсолюта я согласен», — вступил в разговор до того молчавший наемник. «Но с точки зрения эльфийской реальности...» Юнец из Бруклина вытащил губную гармошку и начал наигрывать Лорену, тихо аккомпанируя стоном горящего дерева. Дженси сплела пальцы, стараясь не закрыть амброзию, и произнесла, обращаясь к своим рукам. «Знаешь, что меня по-настоящему достает? Несправедливость всего этого». «Хм!» — промычал Калла Маланик. Он уже давно понял, что если игнорировать Дженси Гейн, то она выйдет из себя и сделает нечто такое, что заставит обратиться на нее внимание, и еще как. Пассивная агрессивность с большим топором — это не шутка. Я спасала жизни, и добродетель принцессы Рисы должно быть десятки раз, — горько продолжала Дженси. И вот я здесь. В запустении Тамидор глотаю сухой паёк. «Правильно!» — неожиданно произнесла Самброзия. «И когда же эта принцесса говорила тебе, Дженси, детка, мне понадобится чертовски много спасать. Нанимаю тебя для выполнения этого поручения, имея в виду перспективу отдать тебе руку и сердце после того, как мы преодолеем все эти ужасные опасности. А?» — Ну, этого, конечно, не было, — смущенно ответила Дженси. — Но я действительно... — И что касается спасения? — продолжала Самброзия таким пронзительным голосом, который разбудил бы собак на 3 мили окрест, если бы в запустении водились собаки. — Насколько я припоминаю, спасение было не меньше с одной, чем с другой стороны. Не меньше уж точно, поскольку именно у принцессы на пальце была... «Я!» «Ну, с этим я согласна», — призналась Дженси. «Но все же мы были товарищами по несчастью, и вот она послала меня...» Она повела рукой. «Сюда!» «Собственно говоря», — заговорил Калла, раз уж Самброзия вытянула Дженси из холодной самоуглубленности. «Приказ был отдан принцем Ренга, и мне показалось, что это скорее подразумевалось, а не было, ну, официальным приказом». «Точно», — согласилась Самброзия. «Знаешь, эльф, иногда мне кажется, что у тебя все же мозгов, как у брюквы. Эй, ты, дева с топором, ты ведь героиня, правда?» «Тебе ясно сказано, что это так, черт побери», — мрачно подтвердила Дженси. Она злобно уставилась на перстень, явно прикидывая, действительно ли метеоритное серебро неуязвимо для стального лезвия кастратора. «Итак, если принцесса Риса действительно твой друг, — продолжала Самброзия, — что она должна была сказать? Мой жених ищет героя, чтобы отправить его в некий опасный поход, который принесет этому герою вечную славу. Но я ему сказала, что предпочитаю оставить тебя во дворце и завернуть в лонгордский пух. Так она должна была поступить. Ты тупица?» «А?» — произнесла Дженси Гейн. «Совершенно верно. А?» — согласилась Самброзия. «А теперь поспи немного, ладно? Я устала смотреть на твою уродливую физиономию». Очевидно, Сквилл наконец-то связался с Калтусом, потому что слез с корневища, завернулся в плащ и лег на другую сторону костра. Двое наемников заняли пост у края освещенного огнем круга, чтобы сторожить лагерь. Другая пара тихо затянула песню «Долог, долог путь, предан нами». Ни песня, ни боль в перевязанной руке и плече не помешала Дженси уснуть. Она провалилась в мертвый от усталости сон, словно камень, падающий в океанскую пропасть.